Глава 11. Перед самыми дворцовыми воротами Хак притормозил, потянулся куда-то назад и выудил темный бархатный плащ. Меня он укрыл с головы до ног, и, учитывая костюмчик под ним, я почувствовала себя бабочкой по вызову. «Сойдет», — удовлетворенно кивнул начальник. «Ты, главное, рта не открывай, пока до его логова не дойдем. Не хватало еще объяснять всем и каждому, что у меня племянница не дракон». «Зачем я там вообще нужна?» — решила все же уточнить я. «Нет. Босс говорит, я исполняю, конечно. Но неужели больше никого не нашлось для опроса свидетеля, что нужно было меня выдергивать из общежития со скандалом? Попасть к нему в покое для начала», — раздраженно отозвался Хак. «Он там забаррикадировался, на все попытки пообщаться шипит и плюется напалмом. Хорошо во дворце двери огнеупорные, а вот стена уже потрескивает». «Ну и дальше по ситуации. Расспросить, напоить, массаж. Что там вас успокаивает? Нам нужны его показания». «Массаж будете сами делать», — я сразу очертила границы. «Он мне хоть в дедушке и годится, но все же не пара, чтобы к интимностям переходить». «Мне он тоже не пара», — возмутился начальник, но под моим намекающим взглядом сдулся и невнятно пробормотал. «Можно и без массажа. Главное, чтобы пообщаться согласился». И все подробно рассказал. «Принято», — коротко и кротко отозвалась я. «Тем более мы уже приехали, и дверь с моей стороны услужливо распахнул слуга в ливрее. Дворец был все так же пафосен и величественен. Позолота, натуральное дерево, бархат, шитье, роскошь и блеск». Я спешила вслед за широко шагающим Хагом, стараясь не запутаться в длинном подоле плаща, и поглядывала на встречных из-под низко надвинутого капюшона. Придворные не удостаивали нас и взглядом, зато слуги, наслышанные о происходящем от коллег, косились с плохо скрываемым любопытством. Чую, придется бедняге Дариану менять личность. Дворец маленький, несмотря на всю свою монументальность, слухи разносятся в момент. Уже, похоже, весь персонал в курсе, что советник короля на самом деле нечто чешуйчатое и плюющееся огнем. А там и остальные сложат 2 и 2. Появится новая страшная легенда о том, как дракон втерся в доверие к наивному принцу и чуть не устроил государственный переворот. «Ну да, конечно, делать нам больше нечего». «Мы пришли», — сообщил Хак, внезапно останавливаясь. «Я чуть не налетела на его спину». И с любопытством огляделась. Вокруг собралась целая толпа слуг. Некоторые делали вид, что усиленно работают, протирая пол, вазу, карниз или еще что от несуществующих залежей пыли. Другие и не притворялись даже, в открытую глазея, как стена очередной раз сотрясается от злобного рыка. Это был ответ на вежливый стук в дверь. Я молча положила руку начальству на предплечье. «Дай, мол, я». Хак послушно отступил в сторону, огляделся и принялся разгонять зевак с неубедительным аргументом. «Тут ничего интересного не происходит». «Да когда на такое кто-то велся? Это же верный признак творящейся сенсации». Подойдя поближе к двери, я приложила к гладкому полированному дереву ладони и прислушалась. «Да, нервы у бедняги на пределе». Судя по вибрациям, исходящим от него, Дариан был не столько зол, сколько дезориентирован, оскорблен и, даже не побоюсь этого слова, напуган. Закрыв глаза для лучшей концентрации, я прислонилась лбом к раскаленной поверхности. От души он поплевал и затянула диафрагмой на низких нотах успокаивающий мотив. Ничего лучше колыбельной, которую мне часто пела мама, в голову не пришло, но, похоже, это подействовало. За стеной что-то зашуршало. Мужской голос забористо выругался, и дверь слетела с петель, чудом не задев никого из зрителей. Я вовремя успела отскочить, сообразив, что дерево-то, может, и зачаровано от поджогов, а вот замок вряд ли не плавящийся. «Ну, заходи, раз пришла», — гостеприимно предложил Дариан. Я бесстрашно переступила обломки и шагнула прямо в логово, сопровождаемое восхищенным вздохом общественности. «Дева приносит себя в жертву чудовищу!» «Выпить принесите и закусить», — потребовала я, слегка изменив голос. Ближайшие слуги тут же бросились исполнять заказ. «По себе знаю, после напалма горло как кошки драли. Нужно залить дезинфекцией, да и успокоительное не помешает». Старший дракон, облаченный лишь в халат, свернулся в кресле в самом дальнем углу. Хоть он и пребывал в человеческой форме, чувство было, что он все еще змей. Настолько плотно утрамбовался. Я устроилась у входа, стараясь двигаться плавно и неторопливо. Не хватало еще триггернуть защитную реакцию. Он почти не отреагировал на мои маневры, лишь взмахнул рукой, устанавливая полог тишины. «Правильно. Нечего посторонним подслушивать наше возлияние». «И чем тебя так?» — поинтересовалась я. «Экстракт бругмансии», — поморщился Дариан и кошачьим движением потерся виском о бархатную обивку. «Человека вырубило бы до комы. Меня слегка одурманило». «Слегка?» — недоверчиво переспросила, вспомнив о ковре. «Завернуть вменяемого дракона в рулон довольно сложно, если в принципе возможно». «Ну хорошо, я отключился», — рявкнул советник короля. «Наверное, уже бывший». За моей спиной что-то задребезжало. На счастье, слуга попался вышколенный и даже с перепугу бокалы с графином не уронил. Оставил осторожненько рядом со мной на столике и испарился. «Пришел в себя уже в тесноте», — проворчал Дариан. Ему явно было не слишком приятно переживать заново минуты унижения, но мы оба понимали, зачем я здесь. Не для сочувствия и поддержки, хотя это тоже немаловажно, а чтобы взять у него показания и попытаться вычислить похитителей. Соображал туго, а потом на рефлексах перевоплотился и вылез. Коридор у черного хода узкий, развернуться негде, и пока я приходил в себя, они сбежали. Но один из них был магом, точно. Зачистил все вокруг, включая мою собственную ауру. Представляешь, как странно. Мир без запаха, вкуса и эмоций. Я вздохнула и разлила выпивку по бокалам. Судя по густоте, принесли нам нечто забористое. Правильно сделали. До того, чтобы ощущать человеческие эмоции, я не доросла. Буквально. Эта способность появляется у драконов ближе к старости, как компенсация за угасающее здоровье. А до того мы чуем лишь сородичей. Еще одно напоминание о том, что Дариан живет намного дольше меня. И менять личины ему с каждым разом все сложнее. Не физически, нет. Это как раз запросто. Почти как дышать. А вот психологически изменить себя, привычки, место жительства становится гораздо тяжелее. «Значит, узнать их не сможешь?» — разочарованно уточнила я, протягивая ему бокал. Тот проплыл по воздуху и спланировал прямо в подставленную мужскую ладонь. «Почему не смогу? Очень даже. Магия-то у всех разная, как почерк», — пренебрежительно фыркнул дракон. «Тут они и просчитались. Более того, он сделал глоток, театрально нагнетая паузу. Я заерзала в кресле, но не произнесла ни звука. Вот еще, подыгрывать». Не дождавшись комментариев, Дариан разочарованно отставил бокал в сторону. «Я совершенно уверен, что уже чуял эту магию раньше», сообщил он уже другим тоном, по-деловому, «но не знаю, чья она. Здесь, во дворце, каждый бал ею буквально пропитан». Это радикально сужало круг поиска. Подготовкой к торжествам у Его Величества занимался сравнительно узкий круг доверенных лиц. Магов там было с десяток. Их всех проверяли. Но, учитывая пособников и наемников, алиби вполне могло быть липовым. Тогда непонятно, как сюда вписывается значок техномагического. Ни один из придворных его не заканчивал. Там мозги нужны, а не этикет. С другой стороны, значок вполне мог носить помощник убийцы, или вовсе он мог попасть на глаза жертве случайно. «Спасибо, мы проверим их», — кивнула я, поднимаясь. «Тебе нужна помощь? Ну, скрыться или что?» «Не-а», — мотнул головой бывший. «Теперь уж точно, советник Его Величества. Отлежусь, допью и поползу на новое место. У меня уже особняк присмотрен, подальше от столицы». «Погоди», — прервала я его. «А опознание?» «Какое еще опознание?» — сонно моргнул дракон. «Обычное? Если преступник будет отпираться, а он точно будет, и алиби у них у всех есть, это я помню. Понадобятся твои показания по магии и прочему». Дариан страдальчески закатил глаза. «И как я его вам опознаю, если меня в клетку посадят? До Его Величества еще не дошел слух, что его доверенное лицо — гад ползучий. Летучий, Все равно, как только дойдет, за мной придут стражники. Может, объясним его величеству? Робко предположила я. Что именно мне объяснят? Холодно поинтересовался голос за моей спиной. Шаги я слышала, но думала, то слуга с закуской, так что не оглядывалась. А сейчас оглянулась и подскочила, и отпрыгнула подальше, на всякий случай. Капюшон не слетел лишь чудом. Его величество был еще молод. Куда моложе меня в человеческой, нынешней форме. Помнится, недавно справили его совершеннолетие. Или же то было лет 5 назад. При всей своей совершенной памяти светскую хронику я пропускаю мимо ушей и сознания. Дориан досадливо скрипнул зубами. Похоже, машинально устанавливая купол, он забыл изменить настройки. А Лендерт III наверняка значился среди тех, кому слышать сказанное всегда можно и нужно. «Приятно видеть, что я все еще в твоем узком кругу допущенных лиц», — хмыкнул король, обходя меня и устраиваясь в освободившемся кресле. «Поближе к двери. Это он правильно. Мало ли что. Однако жаль, что ты мне настолько не доверяешь, что сведения о тебе пришлось собирать по крупицам из посторонних источников. От слуг, например. Почему не пришел сам и не сказал, что?» Вздернув подбородок, с вызовом поинтересовался дракон. «Я обманом проник во дворец, примерив чужую личину, и жил рядом десятилетиями, скрывая свое истинное лицо?» «Нет, ты редкий оборотень-рептилоид, верно служащий короне уже не первый десяток лет», невозмутимо отозвался его величество. «И у меня затеплилась надежда, что моему соплеменнику не придется на старости лет резко менять место жительства. Что, кстати, в данный момент мои личные лакеи и рассказывают всем желающим. Вид твой слишком странный, чтобы демонстрировать всем и каждому, а потому ты скрывал его ото всех, кроме, разумеется, своего короля. Кстати, придворные дамы жаждут лицезреть твоего змея. Оказывается, они падки на экзотику. Кто бы мог подумать? Могу поклясться, что скулы Дориана порозовели. С чего такое доверие?» Подвигав челюстью и поиграв желваками, поинтересовался он. «Обычно люди далеко не так открыты новому, особенно если оно плюется огнем и живет сотни лет». «Ты заменил мне отца», — выдал неожиданно Лендерт. «Если бы не ты, сейчас страной правила бы новая династия. Пожалуй, я готов потерпеть от тебя некоторую эксцентричность. Главное, не летай в своей истинной форме по коридорам при полной луне. Драконы не зависят от фаз спутника», — фыркнул Дориан без запала. Видно было, что признание короля его тронуло. Да и переселяться ему не хотелось. Тут я его отлично понимаю. Мы не блохастые, чтобы выть на светящийся шарик. «Хорошо, что оборотни в совете тебя не слышат», — хмыкнул король. «Так что происходит? Из чего кому-то взбрело в голову тебя похитить?» Дракон многозначительно уставился на меня, и его величество последовал его примеру. Помянув беззвучным, незлым словом Хага, бросившего меня отдуваться за весь отдел, я быстро ввела их обоих в курс дела. Дориан частично и без того был посвящен. Я с ним советовалась по поводу возможного участия наших соотечественников. Как старейшина, он знал поименно всех драконов, проживающих на человеческих территориях, и вынес однозначный вердикт – не они. «Значит, вам нужен бал», – задумчиво подвел итог его величества. «Ну что ж, сделаем. Завтра подойдет?» Мы с Дорианом переглянулись. Организаторам придется лезть из кожи вон, чтобы успеть все устроить за столь короткий срок, а значит, искомой магией будет фонить за версту. Дамы тоже прибудут в стрессе, платья не готовы, но, собственно, суматоха нам на руку. Больше шансов, что убийца совершит ошибку. Остается запустить дракона в разгар подготовки и позволить ему обнюхать магов. Надеюсь, он сумеет опознать характерный почерк. «Пожалуй, не буду им мешать обсуждать змеев и дальше», — решила я и тишком выскользнула в коридор. «Вас приглашение тоже касается, милая незнакомка», — догнал меня уже на пороге голос короля. «Мне бы хотелось поближе узнать сородичей моего незаменимого советника. Особенно дам». «Я занята. Благодарю за столь лестное предложение, но вынуждена отказаться», — фыркнула я. «И зачем мне бал, который, скорее всего, не состоится? Как только мы задержим преступника, действие можно отменять». «Обижаете?» — хищно сузил глаза Линдерт. «Королевское слово нерушимо, и праздник состоится несмотря ни на что. Станет ли он ловушкой для преступника или торжеством по случаю его поимки, это уже не от меня зависит». Ледяной тон его величества пробрал меня до костей. Тоньше намека на то, что с расследованием стоит поторопиться, и не придумаешь.